Прекрасная Зораида. Летняя ночь была знойной и тихой, и ни малейшее дуновение не колебало воздух над болотом. Далеко за баю Сент-Джон во мраке тут и там поблескивали огни, а в темном небе над водой мерцало несколько звезд. По баю медленно и лениво скользил вышедший из озера люгер. Мужчина в лодке пел песню. Ее приглушенные звуки доносились до ушей черной, как сама эта ночь, старой манной Лулу, которая вышла на галерею, чтобы распахнуть ставни. Припев отдаленно напомнил женщине полузабытый старинный креольский романс, и она начала вполголоса напевать его, открывая ставни. «Лизетта ушла, я лишился счастья, мои глаза похожи на фонтаны, ведь я больше не могу смотреть на тебя». Потом эта старая песня, жалоба влюбленного, лишившегося своей подруги, всплыла в ее памяти, а вместе с ней история, которую Манна Лулу собиралась рассказать мадам, лежавшей в роскошной кровати красного дерева, и ожидавшей, когда ее, обмахивая веером, уложат спать под звуки одной из историй Манны Лулу. Старая негритянка уже вымыла хорошенькие белые ножки своей госпожи и любовно поцеловала их, сперва одну, потом другую. Расчесала ее прекрасные волосы, мягкие и блестящие, как атлас, такого же цвета, как обручальное кольцо мадам. И теперь, вернувшись в комнату, тихо подошла к кровати и, сев на нее, начала бережно обмахивать мадам Делиль веером. У Манны Лулу не всегда имелись в запасе истории, потому что мадам желала слушать только те, которые случились на самом деле. Но сегодня вечером Манна Лулу нашла подходящую историю. Повесть о прекрасной Зораиде, и поведала ее своей госпоже на мягком креольском наречии, певучесть и очарование которого не передать никакими английскими словами. «У прекрасной Зораиды были такие темные, такие красивые глаза, что любой мужчина, который слишком долго вглядывался в их глубины, непременно терял голову, а иногда и сердце. Ее нежная гладкая кожа имела оттенок кофе с молоком. Что до ее элегантных манер, гибкой, грациозной фигуры, то им завидовала половина дам, наносивших визиты хозяйке Зораиды, мадам де ла Ривьер. Неудивительно, что Зораида была пленительна и утонченна, как самая изысканная дама с Ройл-стрит. Она с младенчества воспитывалась вместе со своей госпожой. Ее пальчики никогда не выполняли работы грубее, чем шитье тонких муслиновых одеяний. У нее даже была собственная маленькая чернокожая служанка. Мадам, которая была не только ее хозяйкой, но и крестной матерью, частенько говаривала ей: «Помни, Зораида, когда ты будешь готова выйти замуж, свадьба должна быть под стать твоему воспитанию. Она пройдет в кафедральном соборе. Подвенечное платье, приданное. У тебя все будет самое лучшее. Я лично позабочусь об этом. Ты ведь знаешь, месье Амбруаз готов, стоит тебе слово сказать только, а его хозяин согласен сделать для него столько же, сколько я для тебя. Этот союз будет угоден мне во всех отношениях». В то время месье Амбруаз был лакеем доктора Лангле. Прекрасная Зораида ненавидела этого маленького мулата с пышными, как у белого человека, бакенбардами и жестокими, лживыми, как у змеи, глазками. Потупив озорной взгляд, она говорила: «Крестная, я так счастлива, так довольна здесь, рядом с вами. Сейчас мне не хочется выходить замуж. Может, в следующем году или через год?» Мадам снисходительно улыбалась и напоминала Зораиде, что женские чары не вечны. Но истинная причина заключалась в том, что Зораида увидела красавчика Мизора, танцевавшего на площади Конго бамбулу. Сноска — негритянский танец под аккомпанемент одноименного барабана. Это необычное зрелище приковывало к месту. Мизор был строен, как кипарис, и горделив, как король. Его по пояс обнаженное тело напоминало колонну из черного дерева и блестело, как масло. С того момента, как бедная Зораида увидела в глазах Лёбю Мизора яростное пламя, зажженное будоражащими звуками бамбулы и величавые движения его великолепного тела, которое покачивалось и извивалось в танце, сердце в ее груди изнывало от любви к нему. Но когда чуть позже она признала его, и он подошел к ней, чтобы поговорить, в глазах его уже не было яростного блеска, и она увидела в них лишь доброту, а в его голосе услышала лишь нежность. ибо любовь овладела и Мизором, а Зораида пребывала в небывалом до того смятении. Когда Мизор не танцевал на площади Конго-Бамбулу, он, босой и полуголый, мотыжил сахарный тростник за городом, на поле своего хозяина. Как и месье Амбруаз, Мизор принадлежал доктору Лангле. Однажды, стоя перед госпожой на коленях и натягивая на ножки мадам тончайшие шелковые чулки, Зораида сказала: «Нин-нин, вы часто говорили со мной о замужестве. Теперь я, наконец, выбрала себе мужа. Но это не месье Амбруаз. Я хочу выйти за Лебю Мизора и ни за кого больше». Сказав это, Зораида закрыла лицо руками, потому что догадывалась, и догадка ее была вполне верной, что госпожа очень рассердится. В самом деле, от гнева мадам де ла Ривьер сперва потеряла дар речи. Когда она, наконец, заговорила, то лишь за тем, чтобы раздраженно выпалить: «За этого негра? За этого негра! Господи боже! Ну, это уже слишком! А сама я разве белая? Нин-нин!» — возразила Зораида. «Ты белая, несчастная! Ты заслуживаешь, чтобы тебя выпороли, как обычную рабыню! Ты доказала, что ничем не лучше, худшая из них!» «Я не белая», — почтительно и мягко настаивала Зораида. «Доктор Лангле отдаст мне в мужья своего раба, но никогда не отдал бы сына. И поскольку я не белая, позвольте мне выбрать среди своих соплеменников того, кто покорил мое сердце». Однако, как вы понимаете, мадам и слышать об этом не захотела. Зораиде было запрещено заговаривать с Мизором, а Мизора предупредили, чтобы он больше не виделся с Зораидой. «Но вы ведь знаете негров, мамзель Титит». С некоторой грустью улыбнулась Манна Лулу. «Ни госпожа, ни господин, ни король, ни священник не запретят им любить, когда они того желают. И эти двое нашли пути и способы». Прошло несколько месяцев, и Зораида, которая сделалась непохожей сама на себя, серьезной и озабоченной, снова сказала госпоже: «Нин-нин, вы не позволили мне взять Мизора в мужья. Но я ослушалась. Я согрешила. Хотите, убейте меня, нин-нин. Хотите, простите. Но когда я услыхала, как Лебю Мизор говорит мне: „Зораида, я люблю тебя“, я бы умерла, но уже не разлюбила бы его». На сей раз мадам де ла Ривьер так искренне опечалила и ранила признание Зораиды, что в сердце ее не осталось места для гнева. Она смогла выдавить из себя лишь сбивчивые упреки. Но мадам была человеком дела, а не слова, и действовала быстро. В первую очередь она убедила доктора Лангле продать Мизора. Доктор Лангле, вдовец, который давно хотел жениться на мадам де ла Ривьер, охотно прополз бы в полдень на четвереньках по площади Армий, если бы она пожелала. Естественно, он, не теряя времени, избавился от Лебю Мизора, которого продали то ли в Джорджию, то ли в одну из Каролин, то ли в какую-то далекую страну, где он уже никогда не услышит родного креольского наречия. Не станцует Калинду, не заключит в объятия прекрасную Зораиду. Когда бедняжку разлучили с Мизором, она была убита горем, но находила утешение и надежду в мысли о своем ребенке, которого скоро сможет прижать к груди. Теперь прекрасная Зораида познала настоящее горе. Не только печаль, но и страдания, ибо вместе с муками материнства явилась тень смерти. Однако нет такого страдания, которое мать не забудет, прижав своего первенца к сердцу и прильнув губами к младенческой плоти, родной, но куда более драгоценной, чем ее собственная плоть. И когда жуткая тень перестала нависать над Зораидой, она тотчас вопросительно огляделась по сторонам и дрожащими руками ощупала свою постель. «Где моя малышка?» — жалобно спросила она. Мадам, которая была рядом, и няня, которая тоже была рядом, сказали ей по очереди: «Твоя малышка умерла», что было злонамеренной ложью, которая, верно, и ангелов на небесах заставила разрыдаться. Ибо малышка была живой, здоровой и крепкой. Ее сразу же забрали у матери, чтобы отослать на плантацию мадам, далеко на побережье. Зораида сумела лишь простонать в ответ: «Умерла, умерла», и отвернулась к стене. Лишив Зораиду ее ребенка, мадам надеялась, что молодая горничная опять будет рядом с нею, свободная, счастливая и красивая, как в прежние времена. Но была воля более могущественная, чем воля мадам. воля милосердного Господа, который уже предначертал, что Зораида испытает такое горе, какого еще не бывало в этом мире. Прекрасная Зораида исчезла. Вместо нее была женщина с печальными глазами, день и ночь оплакивавшая свое дитя. «Лемури! Лемури!» Снова и снова вздыхала она, взывая к окружающим или к самой себе, когда остальным надоедали ее жалобы. И все же, несмотря ни на что, месье Амбруаз по-прежнему намеревался жениться на ней. Неважно, печальная жена или веселая, лишь бы это была Зораида. И она как будто согласилась, вернее, смирилась с предстоящей свадьбой, словно на этом свете больше ничто не имело для нее значения. Однажды в комнату, где сидела за шитьем Зораида, с шумом зашла чернокожая служанка. Зораида со странным, блаженно-счастливым выражением на лице поспешно встала. «Тише, тише!» — прошептала она, предостерегающе подняв палец. «Моя малышка спит. Не надо ее будить». На кровати лежал бездушный тряпичный сверток, по форме напоминавший запеленутого младенца. Над этой куклой женщина натянула москитную сетку и с довольным видом сидела рядом. Словом, в тот день Зораида помешалась. Она ни днем, ни ночью не выпускала из виду эту куклу, лежавшую у нее в постели или на руках. А мадам, видя ужасный недуг, поразивший ее дорогую Зораиду, терзалась печалью и раскаянием. Посовещавшись с доктором Лангле, она решила вернуть матери ее настоящее дитя из плоти и крови, которое там, на плантации, уже ковыляло и молотило пятками в пыли. Мадам сама доставила хорошенькую малютку Грифа к матери. Зораида сидела во внутреннем дворике на каменной скамье, слушая тихий плеск фонтана и наблюдая за колеблющимися тенями пальмовых листьев на широких белых плитах. «Вот», — сказала мадам, приближаясь, — «вот, моя бедная, дорогая Зораида, твое собственное родное дитя. Оставь ее у себя. Она твоя. Никто и никогда больше не заберет ее у тебя». Зораида покосилась на свою госпожу и ребенка, стоявших перед нею, с угрюмой подозрительностью. Протянув руку, она недоверчиво оттолкнула малышку. А другой рукой крепко прижала к своей груди тряпичный сверток, испугавшись заговора с целью лишить ее куклы. Ее так и не уговорили подпустить к себе собственное дитя. В конце концов, малышку отослали обратно, на плантацию, где ей не суждено было узнать родительскую любовь. Вот и конец истории Зораиды. С тех пор ее называли не прекрасной Зораидой, а безумной Зораидой, которую никто не хотел взять замуж, даже месье Амбруаз. Потом она превратилась в старуху, всегда прижимавшую к себе тряпичный сверток, свою малышку. И одни люди жалели ее, а другие смеялись над нею. «Вы заснули, мамзель Титит?» «Нет, я не сплю. Я думаю. Ах, несчастная малышка! Манлулу! Несчастная малышка! Лучше бы она умерла». Но в действительности мадам Делиль и Манна Лулу говорили на своем родном креольском так. «Вы предурми, мазель Титит?» «Но, по предурми». «Но я презен лёр. А, ля паупити, ман люлю. Ля паупити. Мьё ли мури?»